Глава 8. Портовый городок. Нет, понимаю, что они обо мне заботятся и волнуются. Бросили свои дела и решили устроить сюрприз. Но почему не предупредили? От двери кафешки идут Кула и Лиса, а следом за ними Бишен и Тина. «Привет», — сказали мои подруги и синхронно поцеловали меня. Кула выбрала левую щеку, Лиса — правую. Мои ребятишки с интересом рассматривают появившуюся компанию, но, как ни странно, даже Лика не комментирует. Я так и вовсе до речи потерял. Когда и Тина виновато улыбнулась, чмокнула меня в щеку под подозрительным взглядом Лисы и прищуренным Кулы. Бишен поступил проще. Приятель подошел и хлопнул меня по раненому плечу, да так, что из глаз моих брызнули непрошенные слезы. Но зато наступило просветление, и вернулся дар речи. «И как это понять?» — спросил я, переводя взгляд с одного улыбающегося лица на другое. «Решили устроить тебе сюрприз?» — усмехнулась Лиса. «Нам удалось?» — улыбаясь, спросила Кула. «Еще как!» — покрутил я головой. «Столик сдвиньте!» — сказала Миран, ставя перед нами с ребятами заказанное. Бишен поинтересовался у хозяйки, что она может предложить молодому и растущему организму, намекая на себя. К моему удивлению, приятель распушил перья перед хозяйкой, хотя и пришел с Тиной. Оказалось, что тот рассчитывал на благосклонность моей компаньонки и не поверил, что не сможет ее уболтать на близкие отношения. Однако получил отворот-поворот и теперь выискивает новую жертву, благоразумно не покушаясь ни на Кулу, ни на Лису. Или он пытается таким образом пробудить ревность в Тине. Тем не менее, увязался с Миран, чтобы той помочь. «Гон, нам с тобой побеседовать необходимо, а Тина с ребятами побудет. Мы ее и попросили, чтобы она пришла для этого. На приятеля твоего надежды мало, за ним самим глаз да глаз нужен», — сказала Кула, под столом поглаживая мою ногу. Скосив глаза под столешницу, увидел, что ножка-то водит Лиса, и от данного действа мне как-то тяжело стало думать. Тем не менее, взял себя в руки и попытался отрешиться от прозрачного намека. И ответил. Собирался устроиться на корабль, чтобы уплыть отсюда, и как можно скорее оказаться в Авалоне. К сожалению, тут даже приличной гостиницы нет. А там, где мы ночевали, условия жуткие. И дерут, словно пятизвездочный отель. Ребята устали, и им нужен отдых. «Тина позаботится», — улыбнулась Кула. «У клана есть тут пара домов, где встретят по высшему разряду. Указания уже дала. А путешествовать на грузовом корабле не советую. Условий там и вовсе никаких. Лучше дождись парома». «А ты и правда механиком у Гона работаешь?» — спросил Курт у Тины. «Да», — ответила та. «Машины ремонтируешь, и все?» — уточнила Лика. Моя компаньонка стала объяснять, чем занимается. Но девчушка ту перебила, громким шепотом спросив о наших личных отношениях и не ревнует ли так появившимся дамам. «Да, все-то ребятишки замечают и понимают. Тяжело мне с ними придется». Потер щеку, раздумывая, как поступить. Но Кула взяла все в свои руки, в прямом и переносном смысле. Так ее ладошка под столом легла на мой пах. Штаны и так из-за хулиганки Лисы тесные, а тут в раз стали на пару размеров малы. «Мы отъедем, разговор у нас с Гоном, хорошо?» Встала со своего места Лиса, у которой глаза масляно заблестели. «Да, нужно поторопиться. Времени до парома 2 суток. Дел у нас!» — поднялась Кула и сокрушенно покачала головой, а у самой на губах улыбка играет. «Гон, ты не переживай. Я за ребятишками присмотрю», — сдерживая улыбку, проговорила Тина. Но не удержалась и хихикнула. «Чего сидишь? Поехали. Заодно и подлечишься», — сказала Лиса. «А у меня проблема. Как встать-то?» Сижу и тяну из чашки кофе, надеясь найти выход из создавшегося положения. Кула, видя мое затруднение и понимая, что к чему, сняла с себя курточку и небрежно кинула мне на колени. «Жарко тут. Поухаживай за дамой, пожалуйста. А я на пару минут отлучусь носик попудрить. Хорошо?» «Ага», — улыбнулся ей и одним глотком опрокинул в себя ароматный напиток, после чего встал, держа куртку девушки перед собой. Кула мне незаметно подмигнула и, чтобы сохранить легенду, направилась к хозяйке кафе, где уточнила у той, как пройти в дамскую комнату. Я же скомканно попрощался с ребятишками, оставив тех на попечение Тины. На Бишена рассчитывать не приходится. Тот нарезает круги вокруг хозяйки. И чего он в ней нашел? Разница в возрасте значительна. Правда, если присмотреться внимательно, то не могу с уверенностью утверждать, что той под 40. В данный момент Миран преобразилась, печаль, тоска из глаз ушла, смех молодой и задорный, морщинки словно растворились. Такое ощущение, что до сего момента прикидывалась великовозрастной дамой, а сама недалеко от нас ушла. Да и руки ее выдают, кожа-то гладкая и без морщин, а то, что прикидывалась, понятно. Доверия к молоденьким хозяйкам кафешек никакого. Да и контингент тут должно быть своеобразный, как ни крути, а городок портовый. Хотя завсегдатые обязаны знать истинное положение вещей. Кстати, а с какой же целью она так вопросом о ребятах заинтересовалась? Узнать сейчас или Бишена потом расспросить? А, неважно. Ему Мирам может и не сказать. Даже если и дойдут до близких отношений, да и мне эти знания ничего не дадут, кроме удовлетворения любопытства. Блин, твою мать! Слово «удовлетворение» нарисовало совсем не ту картинку перед глазами. Пришлось бочком из-за стола ретироваться и на ходу ребятишкам давать наставления. Хотя и не смотрел в глаза ребятам, но мельком заметил, что у Лики на языке вертится пара ехидных фраз, а в глазах понимание. А вот Курт спокоен и расслаблен, словно ему нет дел, что опекун на некоторое время их покидает. «Уф!» — выдохнул я за дверью кафе. «Жарко стало?» — усмехнулась Лиса, беря меня под локоток. «Потерпи, скоро еще жарче станет», — многообещающе протянула она. И недвусмысленно, облизывая язычком губы. «Как вы тут оказались и для чего?» — спросил я ее, а ответила Кула, вышедшая вслед за нами. «Гон, неужели ты думал, что мы сможем бросить тебя на произвол судьбы раненого? Заметь, та же Мирам на тебя оценивающе поглядывала, а подобное мне не нравится». «Не тебе одной», — хмыкнула Лиса. «Надеюсь, Бишен ею на самом деле заинтересовался». «Гон, ты мне куртку отдать не желаешь?» — спросила Кула. «Кула, а давай в машине отдам. Я же джентльмен и не позволю даме что-то нести в руках». Ни капли не смущаясь, ответил я. «Хорошо», — скрывая улыбку, кивнула девушка головой. «На чем поедем? И кто за рулем?» — прищурилась Лиса. «Предлагаю на Джуси», — внес я предложение, когда мы направились к припаркованным машинам. «Ваши кабриолеты слишком открыты и просматриваются издали. Джус же, хоть и старенький, но надежный и мощный. А какие сиденья у него мягкие?» «Салон затемняется?» — уточнила Лиса. «Ага, ага», — кивнул головой я, поняв, что она намекает на то, что произошло у нас с ней в ее машине после одной квалификации. «Кул, ты за руль, а мы с Гоном на заднем сиденье поедем», — сказала Лиса и уверенно направилась к Джусу. «А почему я за рулем, а не ты?» Попыталась возмутиться Кула, но без особого энтузиазма, словно зная, какой последует ответ. «А ты в гороволе свое получила», — усмехнулась Лиса и открыла заднюю дверь Джуса. «И вот что странно. Моя машина настроена на меня. И когда ее покидал, то бортовому компу дал указание. Кроме меня и ребят никого не пускать. И что я вижу?» Лиса беспрепятственно попала в салон, и уже стекла стали темнеть, а между задним сиденьем и водителем появилась прозрачная стена. Но только со стороны пассажиров. Водитель не сможет увидеть творящееся сзади на диване. Получается, комп еще и распоряжение лисы выполняет? Нет, с этим стоит разобраться. Но не в данный момент. Это потерпит. Промелькнуло у меня в голове. А сам уже в салон нырнул и дверь прикрыл. Тесновато тут, мурлыкала лиса, обнимая меня. А движок Джуса завелся, и машина тронулась с места, расстроив меня еще больше. Как бы я к девушкам ни относился, но поведение компании лезет ни в какие ворота. Этак он еще и без моей команды любому доступ разрешит. Лиса тем временем начинает активно действовать, сразу запустив одну руку мне в штаны, а другой обняв за шею и подставив свои манящие губы. С компом решил разобраться на досуге, не до него в данный момент. Через какое-то время на мне и лисе не осталось и клочка одежды. Она целует мое простреленное плечо, что-то бормочет. Я же наслаждаюсь близостью, хотя в салоне тесно и неудобно. Но ради удовлетворения девушки можно и потерпеть. Мысли из головы вынесла плотины страсти и желания. Что-то подобное испытывал после того, как меня ножом пырнули. Но сейчас ощущения намного острее. Будоражит кровь и знание того, что за тонкой, но непроницаемой перегородкой управляет автомобилем моя вторая любовница, и воображение начинает рисовать совсем уж неприличные. Джус стряхнула на каком-то ухабе, и мы стукнулись с лисой лбами. «Зараза!» — шепнула мне девушка в ухо и прикусила губу. «Кто, зараза ты?» — уточнил я. «Кулак, кто же еще?» — усмехнулась лиса. «Знает, что мы тут не разговоры разговариваем. Могла бы и помягче машину вести». «Все же бывает», — ответил ей минуты через три, так как согласен с ней, что нам не до рассказов. Сколько мы ехали, осталось за кадром. Но об обратной дороге не беспокоюсь, в случае чего компьютер Джуса расскажет. Да и какие тут могут возникнуть проблемы, если, по словам лисы, направляемся на одну из вилл, принадлежащих клану Серебряных, где до отплытия парома можем развеяться. Курта с Ликой поселили в городке Стины, чтобы те не мешали нашему тесному общению. Увы, но планы девушек оказались сорваны. По приезду нас ожидало печальное зрелище. «Охренеть!» — покачал я головой, рассматривая обгоревшие, когда-то белоснежные здания. «И что интересно, день назад о пожаре никто не сообщал», — проговорила Кула и медленно пошла в сторону развалин. «Да, восстановить такой дом вряд ли возможно. Отстроить заново получится дешевле. Насколько понял разум сети, тот не приветствует все получать молниеносно, хотя и предлагает такие услуги, но дерет за них втридорога. Но мне тут совершенно не нравится. Нет ни одной живой души, хотя обслуга должна находиться на работе. Людей лишили жизни или каким-то образом из поместья убрали, после чего его уже и уничтожили. Связано ли это со мной и моим противостоянием с мэром Горовола? Нет, не думаю. Тут дела явно шире, а размах мощнее. Но для чего уничтожать стоящую в отдалении виллу, предназначенную для отдыха? Кул, не стоит туда ходить, — догнал я девушку и мягко приобнял ее за плечи. Гон, почему? Там, может, кому-нибудь нужна помощь, — попыталась та освободиться. А в голосе послышались зарождающиеся истеричные нотки. «Трезво посмотри», — хмуро сказала лиса, а потом пояснила. «Пожару минимум дней 5, а то и больше. Нет, гари и пепел не летает. Мог и раньше случиться». Девушка пнула обгоревший камень. «Подумай, кто это мог сделать и для чего?» «Возможно, я догадываюсь», — прищурилась Кула. «Кула, когда в Муранс отправились, в профиле эту виллу смотрела?» — уточнил я, продолжая держать ее за плечи. Гон, мне в тот момент не до этого было. Отрицательно покачала та головой. Кстати, а как вы тут-то все оказались? Уточнил у них, вспомнив, что данный вопрос не выяснил. Переместилась в Авалон, взяла лису, та вздумала прихватить с собой Тину. Продолжить кула не успела. Ее перебила лиса, которая продолжает пинать обгоревшие камушки. Идея отличная, и ты с ней согласилась, кстати. А то, что в тот момент там оказался Бишен, увязавшийся с нами, так это его дело. Платил-то за переход он из своего кармана. Но такие переходы стоят, начал я, но слушать меня не стали. Кула поморщилась и заявила: «Гон, не начинай. Давай подумаем, что нам теперь делать». «Идите к машине», — потер я в задумчивости щеку. «Не стоит вам по развалинам ползать и свою одежду пачкать». «Ты что собрался делать?» — посмотрела на меня лиса, смешно замерев на месте, занеся ногу для удара по очередному камушку. «Пройдусь по развалинам», — коротко ответил ей и направился в сторону сгоревшей виллы. Девушки, что удивительно, не стали пререкаться и остались на месте. Скорее всего, пребывают в растерянности и не знают, как поступить. Но мне это на руку. Одному в данном случае сподручнее. Нет нужды опасаться, что свалится булыжник на хрупкие девичьи тела и красивые головки. Тогда уже... Блин, кто о чем, я все о том же. Джокер, твою в дугу! Возьми себя в руки и начни уже думать, сам себе приказал я. И, тряхнув головой, постарался выкинуть мысли о девичьих телах из головы. На какое-то время это помогло, тем более что в доме необходимо действовать очень осторожно. Для чего отправился в эти обгоревшие развалины? Сам точнее не могу сказать. Понимаю, что выжить тут никто бы не смог. Некоторые камни оплавились, говоря о высоченной температуре. Да, пожар бушевал, будь здоров, и пламя или дым виднелось за много километров, особенно с моря. Мне интересен очаг возгорания, хотя и понимаю, что с моими знаниями вряд ли смогу его найти, как и понять причину его возникновения. Но одно дело твердо знать, что он устроен изнутри, а другое дело снаружи. Уже понимая, что в данной игре контрабандное оружие, на которое разум сети закрывает глаза, гуляет свободно. Но все равно, если подожгли изнутри, то вилла была захвачена, и противник намного сильнее, чем хочет казаться. Эх, не мое это дело, чтобы в очередной раз помогать клану Серебряных. Но не люблю, когда вокруг меня много вопросов, и какая-то движуха непонятная происходит. Насколько знаю расценки разума сети, на переход в портовый городок из Авалона Куле и Лисе пришлось выложить круглую сумму денег. Мотивы девушек могу понять, как и то, почему Тина согласилась. А Бишен-то с какой стати за ними увязался? Тину охмурить? Попытаться подбить клинья к Лисе? Про его позицию в отношении Кулы мне известно. Связываться с женой главы клана он не станет. Ни за какие ковришки и посулы. Черт, мнительным становлюсь, но поведение Бишена мне не ясно. Надеюсь, он сможет объяснить мне свои мотивы. Обойдя виллу и, как и ожидалось, никого не встретив, пришел к выводу, что очагов возгорания имелось несколько, словно одновременно стали поджигать. Но что с людьми? Вывели всех или нет? А может, они сами так поступили, спалив виллу? «Гон, ты весь перемазался. Тебе такому в машину садиться никак нельзя. Салон уделаешь!» — воскликнула лиса и прижала ладошку к рту, чтобы не рассмеяться. «Ага, иди к морю и искупайся!» — улыбнулась кула, которая с кем-то завершила разговор. «По поводу пожара звонила?» — спросил девушку. «А сам прикидываю расстояние, сколько мне топать до воды». Никак не меньше километра, если напрямик, а не по дороге. Да, пыталась узнать, что и как. Обслуга нигде пока не объявилась, и о пожаре никому не известно. Непонятно, для чего его тут устроили. Насолить таким образом клану, Глупо. Эта вилла не влияет ни на что. Да и отдыхать сюда лично я ездила один раз. «А ты что выяснил?» — спросила лиса. «Поджог изнутри, как минимум 3 точки. Кухня, библиотека и бильярдная. Представляешь, где находились данные помещения?» — задал вопрос Коле. «Точно не помню. Пожал та плечами. Разнесены относительно друг друга на приличное расстояние. Но выше первого этажа не поднимался. Лестница хоть и бетонная, но рисковать не стал. А помещение, чуть помолчал, явно тут все вспыхнуло одновременно, по чьему-то приказу. И да, это не несчастный случай, а именно поджог». «Этого следовало ожидать», — кивнула головой Кула. «Пока не ясно, кто и для чего руку приложил, но мы обязательно узнаем». «Эх, отдых и развлечения, похоже, накрылись. У нас с собой ни еды, ни питья. Что делать станем?» «К морю и будем жить, словно потерпевшие кораблекрушение, представив, что находимся на острове, а вокруг никого», — воскликнула лиса и, подпрыгнув на месте, звонко рассмеялась. «Как вам идейка?» Кула ничего не ответила, лишь глаза демонстративно закатила. «Нет, идея лисы мне понравилась. Особенно то, как гибко она потянулась и выгнулась. Только вот без еды и питья. А почему бы Куле своих людей не озадачить?» «Пару дней прожить можно», — потер я щеку, растирая грязь. «Без еды, а главное воды нам не протянуть. Выжить-то выживем, но дискомфортно будет». «Нет, не вариант. Хотя если привести, не договорил и посмотрел на Кулу. «Слушай, а давай в город мотанем. Или ты кого-нибудь к нам вызови из своих. Все равно ведь сюда людей пришлешь, чтобы понять точно, что тут и как. Тебе придется спрятаться, но Джус вызовет вопросы. Все же не та эта машина, на которой». Она засмеялась и шлепнула по попе лису. «Мама с дочкой отдыхать приехали». «Ой!» — воскликнула так называемая дочка. «Мамочка! Так как ты сама себя приравняла к старушке, то с гоном мне времени отведи в 2 раза больше». «Сейчас!» — покачала головой Кула, а потом сложила пальцы в известную фигуру. «Фиг тебе, накуси-выкуси». «Ну уж нет, так дело не пойдет. И потом ты меня шлепнула», — воскликнула лиса и, сощурив глаза, пошла на Кулу. «Хватит вам», — произнес я, рассматривая свои черные от сажи руки. «Мне необходимо вымыться. Пошли к морю». «Ты иди», — не глядя на меня, ответила лиса. «Должок мамане отдам и догоним. Джуста всяко быстрее тебя до воды доберется. Только друг другу синяков не наставьте», — напутствовал их я, направляясь в сторону моря. «Нет, ни грамма не переживаю, что подруги начнут драться. Им явно обсудить нужно несколько вопросов, и при мне они это делать не хотят. Наверняка это касается не только клановых дел, но и наших, чего там греха таить, запутанных взаимоотношений. Им же известно, что к обеим отношусь одинаково, и поставь меня перед выбором, то они одновременно такие одинаковые и разные. Чур меня, чтобы выбор не встал как можно дольше. Та же Кула на вид кажется строгой и неприступной, но иногда ведет себя словно развеселая и раскрепощенная девка. Оглянулся и увидел, что девушки гоняются друг за другом, словно в салочки играют. Да, на фоне сгоревшей виллы выглядит это сюрреалистично. Покачал головой и продолжил путь к накатывающим на белый песок волнам. Мне осталось дойти 100 метров, а девушки все еще стоят на том же месте и что-то обсуждают. Вот Кула мне махнула, что все, мол, в порядке, и стала с кем-то по телефону переговариваться. Я же скинул одежду и побежал навстречу морским волнам. В последний момент мелькнула мысль, что вода может оказаться холодной, и сперва стоит ее попробовать. А с другой стороны, искупаюсь в любой воде, поэтому с разбега вбежал в море. А потом, когда вода достигла по пояс, оттолкнулся ото дна и прыгнул вперед. Несколько грибков и уже не такие большие волны. Вода словно выталкивает на поверхность. Температура классная и комфортная. Дно видно превосходно. Мелкие разноцветные рыбешки снуют и ищут еду. Да, на море мне бывать не приходилось. Ощущение непередаваемое. Кажется, что я песчинка в огромном океане. Грибу, ныряю и радуюсь, что девушки меня в данное место вытащили. Эх, а Курту и Лике тут бы понравилось. Ничего, какие годы, побывают еще и не только тут. Накупавшись, направился в сторону берега. Хоть вода и теплая, но стоило мне подняться из воды, то понял, что замерз. Нет, зубы не стучат, но озноб приличный. Джуз стоит в паре метрах от воды, и меня охватило легкое беспокойство, что может в песке увязнуть. Правда, лебедка и тут мне поможет, в случае чего, что ни говори, а удачное приобретение. Но нет, девушки не стали рисковать, зря испугался. Машина стоит на мелких камушках и увязнуть не сможет. Да и у меня под ногами уже не песок, а галька. Хм, а когда заходил в воду, то всюду песок был. И, кстати, почему-то не вижу сгоревшей вилы. Гон, ты заставил нас по берегу помотаться. Вышла из-за машины лиса. Боялись, что уплывешь от нас и лишишь законной радости. Поддержала Кула свою подругу. А вот я так и застыл с открытым ртом. Эти развратницы, а другого слова не нахожу, облокотились на капот Джуса и приняли соблазнительные позы. На самих из одежды всего ничего. Туфли на длинных шпильках. Это в такой-то местности. И кружевное прозрачное белье ничего не скрывает, а только подчеркивает. На Куле чулки черного цвета, а на лисе белого. Тут на кого хочешь столбняк нападет. Секунд 10 стоял. А потом вспомнил, что из одежды-то у меня ничего не одето от слова совсем. А столбняк, да и вода-то всего до колена. Девушки же с любопытством взирают за моей естественной реакцией. Блин, делаю пару шагов назад и выдыхаю с облегчением. Глубина тут доходит до пояса, и можно охладить свои чувства. Вы чего творите? Гон, неужели ты растерялся или о чем-то непристойном подумал? Рассмеялась Кула и провела ладошкой по бедру. Медленно, снизу вверх, и сделала вид, что поправляет лифчик. «Он у нас пас, мужчина сообразительный!» Не отстала от подруги лиса, заложив руки за голову и прогнувшись назад, демонстрируя гибкость тела. Понимает, что мы ему выбор предоставили, с кем из нас он первый уединится. «Ах, первый!» — произнес я, выдыхая. «Кстати, а чего это меня на смущение пробило? Девушки вон не смущаются, да и видели мы друг друга не раз и не два без одежды. Нужно отдать должное. В таких нарядах они очень сексуальны и соблазнительны». «А ты о чем это подумал?» Подбочинилась Кула и ножку вперед выставила. «Боюсь, что одна тогда замерзнет, а этого простить себе не смогу», ответил ей и стал выходить из воды. «Гон, ты должен выбрать!» — воскликнула лиса. «Мы ставки сделали!» «Призовые уходят в доход казино!» — пробормотал я, обнимая их жаркие тела и чего греха таить, наслаждаясь и предвкушая близость. «Мы между собой спорили. Не унимается моя брюнеточка. Лиса не для того ли перекрасилась, чтобы ее чулки от Кулиных оттенялись?» «Не, вряд ли она могла такое просчитать заранее». «Ты кто же из нас выиграл?» — спросила меня моя светленькая любовница. «Я. Это как в рулетке. Ставишь на один из цветов, забываю, что их три. Про зероты не вспомнили, так что весь доход уходит мне. Но в качестве оплаты готов взять...» «Мы поняли», — рассмеялись одновременно девушки. Около машины расстелен плед, на котором разложены фрукты, пара бутылок с вином и бокалы. «Откуда?» — удивился я. «В машине же ничего подобного не имелось». «А вы, если мне не изменяет память, Пришли в кафе с пустыми руками. Ага, но пока ты с Лизкой на заднем сиденье развлекался, твой шофер заехал кое-куда и приобрел данные вещи, ответила Кула, опускаясь на плед. Вино по бокалам мне разливать? Или за дамами поухаживаешь? Виноват, уже исправляюсь, ответил ей и откупорил ближайшую бутылку. Нет, такого отдыха я и представить себе не мог. Девушки по мне сильно соскучились и внимания требовали «будь здоров». А может, это таким образом они меня от ранений вылечивали, что у них на уме пока не могу просчитать. Впрочем, женщин не поймет никто, даже она сама себя. Эх, все бы ничего, но сгоревшая вилла испортила мне всю малину. Вернее, люди, которые прибыли на место и стали без конца названивать Куле. Пару раз ей и серп звонил, причем попадал совершенно не в тот момент, через пару часов такого отдыха. Понимая, что насладиться друг другом нам не дадут, стали собираться. Сначала заехали на виллу, где девушки оставили меня в машине, а сами отправились выяснять у своих людей, что тем удалось узнать. Вернулись хмурые и неразговорчивые. «В город», — коротко сказала Кула. «Что случилось?» — поинтересовался я, плавно трогая Джуса. «Клановые разборки. И, похоже, это все же война», — закусила губу та. «Кул, может, еще обойдется, и это простое недоразумение?» — спросила Лиса. «Ты сама-то в это веришь?» — вопросом на вопрос ответила ей моя пассажирка. «Вы не забывайте, что мы в игре находимся», — уточнил я, а потом добавил. Бывают моменты, когда складывается такое ощущение, что тут живу в реальном мире, а тот родной находится в виртуальном. Ничего они не ответили. Да, в принципе, и нет в этом нужды. Мы все как-то сразу, но почти, привыкли к такому положению вещей и влились в игру, живя в ней. А те моменты, которые неясны и проявляются в виде помощи действия разума сети, воспринимаем словно маленькое чудо, за которое, увы, необходимо платить. Правда, радует уверенность и способности по мере накопления опыта и получения очков и уровней. Если же разобраться, то и в реальной жизни, при занятии той или иной деятельностью, мы накапливаем умения и становимся мастерами, постоянно совершенствуясь. Да, здесь даются плюшки. Вот и наш отдых у моря повысил мой уровень героя-любовника сразу на 3 единицы. Теперь жизненные силы у меня увеличены на полчаса. Несложно понять, что под данной расшифровкой кроется неутомимость в постели. Кстати, уровень водителя, как и гонщика, постоянно растет, что тоже радует. Да и чувство понимания машины пришло. А ведь совсем недавно я и тронуться с места на Джусе не мог. Теперь же действую на автомате. До города близко. Дорога накатана. В отдалении стоят высокие деревья. А мы едем сквозь луг, где трава чуть ли не выше крыши. Тем удивительнее лежащее поперек дороги бревно, которого тут быть никак не может. Работники Кулы проезжали в данном месте пару часов назад. И такое препятствие не могли миновать. Да и мы сами не намного раньше по этой дороге ехали. Скорость сбросил до минимума и решаю, как поступить. Кула пока ничего не заметила. Смотрит в боковое окно и с кем-то разговаривает по телефону. Лиса на заднем сиденье дремлет и тоже за дорогой не следит. Тараном ствол еле не пробить. Объезжать по траве опасно. Там все что угодно может находиться, начиная от камней и заканчивая ямами. До бревна 100 метров. И, по всей вероятности, в траве нас поджидает засада. «Держитесь», — говорю девушкам, и резко выкручиваю руль и жму на педаль тормоза, стараясь на пятачке развернуться. «Что случилось?» — восклицает Лиса, с которой дремота слетает, и она поддалась вперед, держась за спинку кресла Кулы. Джус подпрыгивает на кочках, и Лиса бьется головой об потолок и шипит проклятие. Кула ей вторит, так как телефон из ее рук падает и слышится характерный треск, когда разбивается стекло. Странно, но погони за нами нет. И, проехав пару десятков метров, Джуса остановил. «Гон!» — вопросительно обратилась ко мне Кула. «Бревно посередине дороги видели?» — задумчиво спрашиваю, стараясь понять, что к чему, и выискивая глазами недруга, который такое подстроил. «И?» — вопрошает лиса. Кула же матерится, рассматривая свой пострадавший телефон от тонкой шпильки собственной туфли. «Связи у нас нет», — произносит она. «Гон, давай к Вилли». «Думаешь, доедем?» — с сомнением спрашиваю ее. «Попытаться-то необходимо», — пожала та плечами. «Согласен», — кивнул Гей и медленно поехал вперед. Через 500 метров заметил впереди стоящий поперек дороги авто. Хм, а вот сидящий на капоте Бишен меня озадачил. Нет, понимаю, что тот преследует свои интересы. Но для чего устраивать такие сложности? Переговорить мог с нами совершенно спокойно, в любом месте. А если уж на то пошло, то и пристрелить или прирезать, да так, чтобы никто бы и не узнал. «Бишен!» — удивленно воскликнула лиса. «Сука!» — охарактеризовала нашего знакомого Кула, сузив глаза. Смотря на то, как парень спрыгнул с капота внедорожника и махнул нам пистолетом, чтобы остановились. Перечить ему не вижу смысла, хотя и могу попытаться уйти полем, но шансы гоняться тут с джипом наперегонки невелики, точнее, их просто нет. «Кула», — обратился я к сидящей рядом девушке, которая зубами скрипит. «Джуса глушить не стану. Ты переберись на мое место, когда к Бишену пойду, а в случае опасности попытайся уйти. Да, если что, то о ребятах позаботься. Переправь их в Авалон, а я постараюсь туда попасть как можно быстрее». «Гон, может, сразу на прорыв?» — предложила лиса. Я отрицательно мотнул головой. Кула мое решение поддерживает, хотя пока молчит и хмурится. «Не понимаю», — пожала плечами сидящая рядом девушка, а потом добавила. «Гон, попытайся договориться, а потом мы чего-нибудь придумаем». Это все, что она сказала, когда я выходил уже из машины. Самое интересное, что сам теряюсь в догадках. Бишен — открытый парень, весельчак и бабник. С ним сложились приятельские отношения. Да, на трассе мы соперничали, в обычной жизни ничего не делили. Ладно, послушаем, что к чему и чего он нам предложить хочет. «И как это понимать?» — спросил я, останавливаясь за пару метров от поджидающего меня Бишена. «Гон, ты сам по себе. Я представляю клан быков. В машине у тебя дамы из серебряного клана. Не находишь, что слишком запутанно?» — спросил он меня. «Ты о чем? Мы гонщики, а в жизни каждый сам выбирает себе дорогу. Знаешь же, что на трассе привыкли решать, кто сильнее», — ответил ему я. «Да», — протянул Мишен, — «ты хоть и получил прозвище Джокер, но пока оправдал его лишь на трассе». «Хорошо, ближе к делу. Садись в джип и уезжай. А с девушками я переговорю один». «Смеешься? Бросить дам на человека с оружием и неизвестными мотивами?» «Да и подозреваю, что ты не один», — обвел взглядом высокую траву, но ничего необычного не заметил. «Да и Джуса не оставлю, тем более, что дорога перекрыта». «Гон, ты как приятель мне нравишься. Дружить с тобой можно считать честью. Терять этого не хочу. Но и пойти против своего главы клана не могу. Приказ мне отдан, и его собираюсь исполнить всеми доступными путями». «И что же это за приказ? Расскажешь, если не секрет?» Бишен поморщился и сделал пару шагов вправо, а потом вернулся. А меня его действие насторожило. Он словно пытался что-то высмотреть. Хм, неужели подмогу ждет? А в данный момент один тут находится. В принципе, такое поведение в схему укладывается. На джипе приволок дерево и перегородил им дорогу, потом отъехал назад и спрятался в траве. Наши же действия просчитываются на раз, за исключением вызова подмоги. Бишен не может знать, что телефон Кулы вышел из строя. Тем не менее, он не переживает, что его личность станет известна клану Серебряных. А из этого следует, что дела серба печальны. Гон, мой тебе совет. Отойди в сторону. В данном деле на кон поставлены огромные деньжищи и задействованы мощные силы. Серб, считай, из игры вылетел. Нам нужны счета и кое-какие пароли. Их знает Кула, и она, поверь, все расскажет, — сказал Бишен. Пытать ее собрался? Надеюсь, угроз хватит, — со вздохом ответил тот. А потом добавил. Гон, комп джипа команду получил. Ты можешь им и машиной управлять. Вали и не мешай. Кстати, по доброте своей тебя не пристрелил. «Спасибо, добродетель ты мой!» — усмехнулся я. «Вообще все это кажется дурным сном. В роли злодея мой приятель выглядит нелепо. Да и не ведут они себя подобным образом. И, кстати, сомневаюсь, что он сможет на курок нажать. Про пытки Кулы и говорить не стоит. Максимум, на что он способен — защекотать или зацеловать. Нет, с подобным не согласен. Блин, а может, это меня так на вшивость проверяют? Сгоревшая вилла стоит слишком дорого. Да и реакция девушек говорит сама за себя. И что же делать? Нет, и в мыслях нет, чтобы последовать предложению Бишена. Что ты решил? Нетерпеливо спросил представитель клана быков. Да, сейчас он выступает именно в этой роли. Хотя и про наши приятельские отношения не забыл. Вот смотри. Начал я и полез левой рукой в карман брюк, словно собираясь что-то достать. Бишен повелся и сделал пару шагов ко мне, с интересом смотря на мой карман. Снизу вверх правой рукой, почти без замаха, бью своего приятеля в подбородок. Челюсть у моего противника щелкнула, а сам он, не ожидая от меня подобного, полетел спиной назад, только ноги мелькнули. Делаю прыжок вперед, и пока он не очухался, наношу несколько ударов руками по телу. Подбираю пистолет и удовлетворенно киваю своим мыслям. С предохранителя оружие не снято, а в стволе патрона нет. Исправляю данную ситуацию, после чего, пока Бишен пребывает в состоянии нокдауна, подпрыгиваю к нему и приставляю ствол к виску. Говори, немедленно отвечай, для чего все это затеяно и кем? «Да пошел ты!» — вырывается хрип из горла моего приятеля. «Сейчас пойду, но сперва прострелю тебе колени, а потом локти. Будешь тут валяться, как головешка, пока люди серба за тобой не приедут. Гон, пристрели, а? Тогда перед своими чисто окажусь и долго мучиться не буду. У меня же в игре еще 3 жизни осталось. Могу еще и погоняться, — просит меня поверженный противник. Понимаю, что он мне ничего не скажет, если сразу не раскололся. Стрелять-то не собираюсь, блефую, и, увы, неудачно. Но как поступить? Краем глаза замечаю, что Джуз взревел движком и стремительно приближается. Как бы Кула с Бишеном по-своему не разобралась. Помню, как с предавшим серба охранником вопрос решила. «Говори, последний шанс даю», — ору на Бишена. И ствол пистолета упираю в ребра, а потом приставляю к колену своего бывшего приятеля. «Дай мне», — протягивает руку Кула, прося оружие. Но я отрицательно головой мотнул. «Гон, он не скажет. Не сможет», — тихо произносит Лиса. «Почему?» — оборачиваюсь к девушкам, но положение противника контролирую. Ты не забыл про телохранителя, который серба предал? Так тот продался, а этот выполняет распоряжение клана, которому присягал и бумаги подписывал. Криво улыбнулась Кула, явно успокоившись, и теперь озираясь по сторонам. «Бишен, ты тут один?» — спросила она нашего противника. «Да, бойцы клана подъедут минут через 20, не раньше», — ответил тот. А Гону ведь специально под кулак подставился. уточнила Кула, просчитав ситуацию на раз. Да, она права. Бишен явно не знал, как поступить. Стрелять в меня он не желал. Предложение уйти — шаг отчаяния. Не снятый пистолет с предохранителя и даже не попытался отклониться от удара, который не мог причинить ему большого вреда. Да, бил я без замаха и попал хорошо, но в данный момент сильно сомневаюсь, что мог его нокаутировать. «Пристрели», — только и сказал Бишен, но потом добавил. «Для меня это самый лучший выход». «Дай пистолет, исполню его просьбу», — вновь протянула Кула руку. «Нет, я сам», — ответил ей и приложил ствол к виску своего приятеля. «Понимаю, что это все игра, но на курок нажать не могу». Похоже, об этом догадался и Бишен. Он резко повернулся и, обхватив мою руку своими, попытался выкрутить и отобрать оружие. Не знаю, как бы он поступил, завладея оружием, но пистолет выстрелил, хотя я и не специально нажимал на курок. Пуля вошла под сердце, и мой приятель сразу ослаб и чуть улыбнулся. На губах выступила кровавая пена, и он прошептал «Спасибо». Бишен завалился на траву, а я сижу словно в трансе, наблюдая, как возникает туманное облако, в котором растворяется тело. «Гон, очнись!» — трясет меня за плечи Кула. Встаю на ноги и трясу головой, пытаясь унять противную дрожь во всем теле. «Я в порядке», — говорю в сторону, несмотря на девушек. «Он так ничего и не сказал?» — уточнила Кула. «Нет, только то, что действовал по распоряжению клана», — ответил ей. «Да, еще предлагал мне уехать. Даже запрограммировал компьютер джипа, чтобы тот меня слушался». «Ага, отлично. Молодец, Бишен». Радостно потерла ладошки Кула. «Гон, смотри, с тобой мы находиться не можем в данный момент. Слишком тучи над кланом сгустились. Ты езжай к ребятам и действуй, как и планировал». «А вы?» — задаю вопрос. «Мне не нравится то, что она предлагает. Бросать девушек, когда у тех проблемы, никакого желания, себя уважать не стану». «Возвращаемся с Лисой на виллу. Там боевиков в достатке. А людей из клана быков в городке много быть никак не может. Тем не менее, тут может развязаться локальная войнушка. А у тебя, ребята, нечего им тут делать. Да и секреты нашего клана ты знать не должен. Извини, но только под ногами путаться будешь». «Да, аргументы железобетонные. Против них не попрешь. Не спорь с девушками. Может, и под воздействием потери жизни Бишена нахожусь еще». Залез в джип и дал компу указания, чтобы он подчинялся девушкам. Бишен, спасибо ему, мне предоставил компу полный доступ, проблем не возникло. Кула и Лиса распрощались со мной, загрузились в джип и уехали по направлению к сгоревшей вилле. Стою посередине дороги и понимаю, блин, в очередной раз, что надеяться в игре можно только на себя. Нет, мотивы Кулы понимаю умом. Но так, у меня в городке ребята в доме, который принадлежит клану Серебряных, а там скоро может оказаться жарко. Опять ночевать в гостинице? Эх, по всей вероятности придется. Черт, неужели дождался? Произношу вслух и лихорадочно проверяю, сколько у меня в запасе выстрелов, в случае чего. Рев движков приближается, а я бегу к Джусу, надеясь, что бревно поперек дороги на какое-то время задержит мощные машины.